Место Священного Писания почитаю. Книга Второзакония, глава 30, стих 19, 2 по 6 стиха. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Мы два дня слушаем, имеем здесь общение. Очень прекрасное, хорошее общение. Я так понимаю, что по-разному люди слушают. Одни слушают и понимают, что им нужно будет принять какое-то решение сегодня. Господь предлагает, говорит, тебе два пути – путь жизни и путь смерти. И даже совет дает, избери путь жизни, путь благословения. Но выбирать тебе. И какое-то решение сегодня ты примешь. У тебя дано, Бог дал тебе свободную волю, и ты это решение примешь сегодня. И Бог с этим решением посчитается. Однажды сатана говорит ей, правду ли Бог сказал вам, что нет какого дерева не ешьте в раю? Говорил такое или не говорил Бог ей или Адама? Не говорил, не говорил. Вы знаете, сегодня сатана тоже говорит, правда вам нельзя радоваться, веселиться, вам нужно обходить всякую радость стороной, ходить в печальной одежде, вот так вы знаете, вот на такую жизнь вести ограниченную. Правда это или нет, братья и сестры? Я вам хочу сказать, это полнейшая неправда. Наоборот, Бог говорит нам, чтобы мы радовались, всегда радовались. Он говорит, чтобы мы веселились, чтобы мы шли к этой жизни благословенной, радостной. И только с Богом есть радостная жизнь, и счастливая. На этой неделе подошел один человек, и его ранее знал, в прошлом году. Он посещал собрание наше. Это опять пришел, говорит, побеседовать хочу, поговорить. И вы знаете, я бывал в собраниях ваших, был, месяца три ходил. И мне показалось, что я уже все получил. Я получил освобождение от зависимости, тяжелой зависимости. Вы знаете, я так до сих пор не остаюсь. Я ушел, подумал, что уже все нормально. Теперь я смогу жить нормально. Но чего я хотел, я достиг. Я достиг, говорит, работа хорошая, я бригадир, прораб. У меня есть люди, есть, которые работают. Не одна работа, деньги есть. Я достиг еще другого, там какого-то, друзья, все. Но вы знаете, это у меня на сердце пустота. Я зашел в полнейший тупик. К чему мне все это? Все эти радости земные и так далее. У меня сердце нет покоя. И я решил вернуться. И решил, чтобы прежде всего найти Царство Божие. Разрешите мне еще побыть вместе с вами. Пожить так вот у нас есть среди братьев. Вот, пожить вместе, чтобы как-то найти самое главное в жизни. Но никакого счастья нет в этом мире, если нет Бога. Я хочу сказать, как хорошо, что этот человек понял и сделал правильный выбор. Он успел это сделать. Мы прочитали, Господь говорит, два пути есть. Путь благословенный и путь проклятия. Путь жизни и путь смерти. Я бы хотел сказать, братья и сестры, что на каком-то пути каждый из нас находится. Или на пути благословения, или на пути проклятия. Я должен сказать, что Библия говорит нам еще одно. Есть люди благословенные, а есть люди проклятые. И бывает так, что человек благословенный становится на путь проклятия. Его в детстве приносили в собрания, просили благословения на него. И он так себя считал благословенным. Все. Но вот прошло время, и он становится на путь проклятия. Я хочу сказать, бывает и обратное. Когда человек не имел никогда благословения в жизни своей, которые, знаете, с детства могли увести на этот путь проклятия родители и все. И вот проходит момент, когда у него жизнь, и нередко такие люди говорят, я проклятый человек. Он становится на путь благословения. Я бы хотел сегодня об этом поговорить, друзья, что с этими людьми происходит. Получается ли у тех, кто был проклятий, стать на путь благословения и получить благословение, избавиться от своего проклятия? И как, что происходит с теми людьми, которые ушли из пути благословения, понимая, что они сами имеют благословение, на пути проклятия? Удерживают ли они эти благословения? Или они теряют их? Недавно разговаривал с одним человеком. Он мне так и заявил, я человек проклятый. У меня в жизни ничего не везет. Вы знаете, что я хочу? Я хочу взять топор, развернуть его обратной стороной и себе в голову вонзить. У меня больше выхода нет. Это серьезные переживания. Человек еще молодой. Ему бы жить да радоваться. И он прямо говорит, я проклятый человек. Друзья, я сегодня хочу говорить о том, что Бог нам предложил, то есть в твоей власти сегодня, что ты будешь делать и что ты будешь выбирать. И вот мне очень нравится в Священном Писании, что Господь всегда говорит, если ты хочешь, если ты хочешь, пойди за мной, если ты не хочешь, отойди от меня. Он даже так говорит, как-то однажды, не хотите ли вы отойти от меня, к ученикам обращается. И вот Господь считается с нашей доброй волей. Есть некоторые понимания у людей, что у человека нет доброй воли. Вот тебе Бог предназначил к погибели, и ты хоть разбейся, погибнешь. А если предназначил тебя ко спасению, ты обязательно будешь спасен. Ничего страшного, греши. Иди по пути проклятия. Все равно Бог тебя возьмет и вытащит. Хоть даже так, как головню из огня возьмет, и все равно тебя вытащит, потому что Он предназначил тебе спасение. Я прямо хочу сказать, это полнейшее заблуждение и ложь. И нередко говорят на Бога, чуть ли не хулу возносят. Такими своими, знаете, вот умозаключениями, что Бог вот такой у нас, кого захотел, и что ты споришь, Он на тебя избрал ко спасению или нет. Иисус Христос говорит так, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Одна женщина недавно уверовала, вот, и она попала в церковь вот такого направления, где обучают кальвинизму, обучают вот такому, что предизбрание. Она послушала, потом встречается с одним из братьев наших, говорит, я юрист. Я хорошо знаю законы. Я посмотрела с точки юристов на вот это учение в церкви и решила, если это правда, Иисус Христос – самый большой лицемер, самый большой обманщик. Он сказал, придите ко мне, все труждающиеся, а на самом деле подразумевает, нет, только придет ко мне тот, кого я кого спасу, вот кого предназначу. Это ж надо до такого обмана додуматься и проповедовать это. Я хочу сказать, люди верят в это, и причем верующие люди верят в такой обман, что действительно вот такой у нас Христос. А говорит, придите все ко мне, а потом говорит, нет, не все, ты погибели, тебе нет этого момента. Братья и сестры, зависит не столько от Бога, Бог всем открыл двери спасения. Зависит от тебя, будешь ты спасен или нет. Будешь ты иметь победу, или ты будешь в поражении, зависит от тебя. И может даже от сегодняшнего шага, что у тебя в жизни будет. Мы сегодня слышали, уже есть люди, которые живут, имеют благословенную жизнь и радуются, а есть, которые мучатся сами и других мучат. Не Бог предназначил им это, а они выбрали сами этот путь. Вы знаете, в последнее время мне приходится на эту тему очень много говорить, потому что я переживаю, вижу сегодня, как у некоторых настроение, и немало настроения у людей, которые думают так, поживу, погрешу, и никуда я не денусь, попрошу потом прощения, покаюсь, и все будет у меня нормально. Бог простит, и все забудет. И я буду спасенный и буду иметь благословение. Я на эту тему сегодня как раз и хочу поговорить, друзья. А в основании этого я прочитаю из книги Второзакония. Глава 2, с 14 по 15 стих. «С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варне, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род, ходящий на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли». Читающие Библию знают, что Бог вывел народ израильский и повел их в землю обетованную. Я хочу спросить, друзья, это путь благословенный был или путь проклятый был? Как вы думаете, друзья? А? Это был путь благословения. Это был благословенный путь. На этом пути сам Бог пребывал. И днем, и ночью. И являл народу в этом вопросе святость свою тем, что он ночью в столпе огненном говорил о том, что он с ними, а днем в столпе облачном. Это был путь благословенный. А люди эти были благословенны или нет, которые вышли из рабства египетского? Благословенный, никуда не денешься, благословенный, Бог поставил их на путь благословения. Почему же Бог их? Рука Его была над ними, чтобы уничтожить их всех. И никто из них не вошел в обетованную землю. И не вошли вообще в обетованную землю до тех пор, пока не вымер этот весь народ. И прямо подчеркивается, да и рука Божия была на то, чтобы их погубить всех. Что это такое? Что это за благословение, друзья? Почему это так? Вы знаете, я прочитал это место Священное Писание, и мне вспомнилось сразу в Новом Завете место Священного Писания. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вы знаете, я так хочу сказать, но есть те, кому Бог прощает и не уменяет грех. Вот так написано в Псалме 31. Блажен человек, кому Господь не уменяет греха, кому покрыты беззакония их, отпущены грехи. Блажен человек. А есть люди, которые не прощены грехи. От кого это зависит? От Бога это или нет? И вот, знаете, вот за этот народ, я так вот спрашиваю, а простил им Господь или не простил? Был ли момент, когда Господь им сказал «прощаю»? Я читать не буду за неимением времени, но только хочу сказать, чисто в 14 главе, там Моисей молился за этот народ, и Господь сказал ему «по слову твоему прощаю их». Но все те, которые 10 раз восстали против меня и не послушались меня, ни один из них не войдет в обетованную землю. Он их не истребил в одно мгновение, он оставил им жизнь, но сказал, они ни один не войдет в обетованную землю. Хотя они были народом благословенным и направлялись туда, но не дошли. Друзья, Библия, Ветхий Завет нам говорит о том, каков наш Бог, каковы его принципы, как он относится с людьми. И нам нужно выстраивать правильные отношения с Богом. И если у нас правильные отношения выстроены с Богом, у нас будет все впереди хорошо. Если же мы не пытаемся этих отношений выстраивать, мы погибнем на полпути и не дойдем до Царства Божия. История человеческая полна таких примеров, когда люди пошли и не дошли, и погибли на полпути. И виновен в этом не Бог, а виновны они сами, потому что они шли на своих условиях к Богу, а не на условиях Господних. И я хочу сказать, много у людей беды от того, что они вообще в жизни своей идут на своих условиях. И семью создают, не считаясь другими условиями, так сами себе выстраивают, мечтают, идут и не доходят, и не получается у них. Так было точно и у народа израильского. Друзья, Слово Божие говорит о том, что людям есть возможность на этой земле поправить свое положение, если даже они находились на путях проклятия. Если о них никто никогда не молился, и у них никто никогда не говорил о Боге. И вот теперь, наконец, они увидели свою погибельную ситуацию и поняли, что они прокляты, у них есть возможность выхода. Выйди на путь благословения. Выйди, покорись Господу, и Бог тебя помилует и простит тебя. И снимет с тебя это проклятие. Во Христе Иисусе есть это благословение. И Библия говорит о том, что всякий человек может встать на этот путь и получить это благословение. Но она же говорит о том, что если ты стоишь на пути спасения, на пути благословенном, у тебя есть возможность, ты не стал роботом, у тебя есть возможность оставить этот путь и пойти на пути проклятия. И тебя с твоим благословением на пути проклятия приведет тебя к погибели. Потеряешь ты свое благословение. И никакое тебе благословение детское или там какого-то возраста не поможет, потому что Слово Божие говорит, если праведник делал правду, а потом начал поступать по неправде, погибнет за неправду свою и не спасет его то прежнее положение праведности. Он погиб за свой грех, за свои неправды. Но если человек, который жил во грехе, и делал неправду, и жил по беззаконию, но потом остановился и пошел навстречу Господу, смирился перед Ним, получил прощение, перестал делать грех. Господь говорит, будет жить за то, что он пришел ко Христу и попросил у Него прощения, за то, что стал на новый путь, будет жить и будет иметь благословение. И когда ему люди представляли упрек и говорили, неправ путь Господень, Господь говорит, ваши пути неправы, ваши пути неправы. Есть у каждого человека возможность сегодня стать на этот путь благословения. Друзья, Библия говорит, благ и праведен Господь. Благ и праведен Господь. И знаете, он добрый, но он и праведен Господь. Вы помните историю, когда человек очень сильно согрешил, Ахав согрешил перед Богом, и по его причине был убит Навуфей. И он пошел вступать в наследство. И когда ему прошел и пророк Божий сказал, что умрешь ты на этом месте, так как все лизали кровь на Вуфее, так будет твою лизать кровь на этом месте. Повернулся и ушел. То этот царь Ахав смирился, написано, оделся во вретище, раздрал одежды свои и начал поститься и молиться перед Богом. И Бог тут же останавливает пророка и говорит, видишь, как смирился Ахав, за то, что смирился не на виду бедствия в дни его. Праведен Бог и добрый Бог. И очень хорошо, что у Бога всегда есть эта возможность для тебя, чтобы ты получил это благословение. Но я хочу сказать, и есть и другие моменты, когда люди не смирялись, выслушивали приговор, и они получали наказание в жизни своей, недолго подлялось их благоденствие, и они погибали. Вы знаете, мне пришлось недавно в одном месте проводить беседу, что иногда молодые люди отвергают милость Божию, благодать, и такое имеют направление «потом, потом я все это успею». И сегодня таких много, и даже здесь есть, я беседовал не с одним человеком, который говорит, нет, я от Бога не отрекаюсь, ну, придет мое еще время, придет, оно еще не пришло, я так пока, а потом я все-таки приду к Богу, хотя знаю это Господи с детства. И вот так вот, знаете, провел историю я, самую простую историю, Исава, который отверг свое первородство, пренебрег, а потом написано, а после захотел и просил у отца со слезами, но был отвержен, не получил. Знаете, на эту тему побеседовал я с молодежью так и сказал, что у вас возможность есть, то, что вам Господь дал, держите. Если ты потеряешь, другой восхитит твой венец, и ты не получишь его. Наверстать то, что ты упустил, не упустишь. То есть не наверстаешь. Привел еще одну историю. Самую простую историю. Историю блудного сына. Вы тоже знаете ее. Вы помните ту историю, когда вернулся блудный сын. И старший сын запереживался и предъявляет претензию отцу. Отец, я всю жизнь жил с тобою от юности. Я ничего не сделал плохого. Ты мне даже не дал козленка повеселиться. А этот сын твой пропадал, расточил имение с блудницами своими, и когда он вернулся, ты устроил ему пир. Вы знаете, он запереживался. Я, говорит, ходил святой от юности своей, и мне то же самое, что и ему, одинаково. Даже у меня еще пира не было, а у него и пир есть. Как сегодня и бывает, так человек жил, грешил в этом мире, потом пришел сюда в церковь, покаялся и радуется, и поздравляет ему, и праздник ему устраивает. Потом еще проходит момент, знаете, очень простой момент, проходит немножко времени, и решается вопрос семейный, и удачно женится, и также садится рядышком в хоре, и поет, и все. И говорит, ну какая разница? Недавно тоже в одном месте так проводил беседу, а потом подходит одна сестра, я хочу поговорить. И так прямо и заявляет. И вы знаете, говорит, вот я с юности служу Богу, храню себя от всякого греха, нигде ни с кем не гуляю, не падала ни в блуд, ни и так далее. Но мне уже 30 лет, я замуж до сих пор еще не вышла. У нас, говорит, есть сестра, которая приняла крещение, а потом повернулась, пошла в мир, впала в блуд, грешила, как хотела там, потом пришла, покаялась, говорит, прошло время, ее восстановили. И вы знаете, ей прекрасный брат сделал предложение. И она так вышла удачно замуж. И задает вопрос, не напрасно ли я себя храню? Напрасно или нет, друзья? Может, мне тоже так поступать? Не напрасно ли? И я хочу сказать, это переживание у молодежи сегодня существует. Не напрасно ли мы с юности служим Богу? Может, нам действительно пойти сегодня в мире поразвлекаться, упасть на самое дно, узнать, как там хорошо или плохо на этом дне, а потом прийти покаяться и рассказать хорошую историю о своем покаянии так, что будет интересно, еще и будет на высоте. Иногда спрашивают у человека, который с юности верит в Бога, ну-ка расскажи о своем покаянии. Там мне рассказывать нечего, я всю жизнь верующий. А у другого только скажи, он будет рассказывать без умолку о всех своих похождениях и будут слушать его с открытым ртом. И вот, о, как хорошо. А другой сидит, думает, и мне что ли упасть, чтобы у меня так было, что рассказывать. Братья и сестры, ведь это очень серьезно. Это очень серьезно. Но вот отец сына своего утешил. Как же он его утешил? Он говорит, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том, что сын твой пришел, пропадал и нашелся, нужно было тебе радоваться. У меня задается вопрос. Скажите, а что осталось блудному сыну? Пожалуйста, скажи, браток Сережа. Если он сказал, все мое твое, что осталось блудному сыну? Пожалуйста. А? Тяжелый вопрос. Через одного, пожалуйста, браток, что ты думаешь? А? Что ему осталось? Вот на эту тему я и побеседовал с ними, знаете, и подвел итог самый простой. Ничего. Или что-то осталось, друзья? Ну вот есть у брата другое понимание, да? Что-то ездит, перстень еще на руку одели, усыновили его, да? Одежду ему дал. А дальше что? А? Работу, подскажет, еще дал. Братья и сестры, и никакого наследства. И больше ничего. Исау пришел в самый последний момент. Вы знаете, мне эта история очень трогательна. Я, когда читаю Библию, я пытаюсь немножко вообразить, как это происходит. Может, где-то я, ну, не так воображаю, но у каждого свое воображение. Я вам предоставлю возможность тоже повоображать. Вы знаете, я хочу сказать, что вот я представляю себе, отказался Исава от своего первородства. Сколько ему было лет, кто знает, друзья? Когда он отказывался от первородства своего. Я вам скажу, в Библии не написано. Но очень просматривается, что это была юность. Это была молодость, когда он отказался от своего первородства. Я так себе представляю, что он так думал. Но когда будет наследство делиться? Отец еще не старый. Ну, это тогда, когда отец состарится, уже перед самой смертью поделится наследство. А сейчас еще жизнь впереди. Да что, я до этого времени не успею примириться, покаяться и поправить свою ситуацию? Конечно, успею. Успею, впереди времени еще очень много. Когда там будет это наследство? И будет оно или не будет? Мне сегодня надо. Сегодня, а завтра? Завтра придет завтрашний день, и что всем-то и мне. Вот так, наверное, рассуждаю. Как сегодня рассуждают люди? Годы шли, и, может быть, десятилетие шло. И вот отец состарился. У него уже жены, у Исава. Он живет уже жизнью своей. Наверное, уже дети были у него. И вот наступает момент, зовет его отец и говорит, Исав, наступил момент, когда я тебя должен благословить. Пойди дичи налови, приготовь кушанье. Придешь ко мне, я тебя благословлю. Как вам кажется, с каким настроением пошел Исав ловить дичь? Мне кажется, он пошел с великой радостью и радовался. Хорошо, слава Богу, пронесло. Благословение у меня. Никуда оно от меня не делось. Я же говорю, никуда оно не денется. Так оно никуда и не денется. И идет на радостях, и успех имеет, и дичи наловил, и кушанье приготовил, оделся в парадную одежду праздничную, и приходит к отцу, и такой, на таком веселе, на радостях. Прошло все мимо, все это обман, ничего страшного нет. Я и мое от меня никуда не ушло. Отец мой, возьми, покушай и благослови меня. И вдруг вопрос, кто ты? Кто ты? Как кажется, приятно было ему услышать этот голос. Наверное, он в страхе и говорит, отец, да ты что, не узнаешь меня, я Исав. А он задает вопрос, а кто же пришел прежде тебя и забрал благословение твое? Вот тут все и свалилось на Исава. Вот тут и вопль, и ужас, и крик. И ничего не помогает абсолютно. Он просто отец, ну ты хоть как-нибудь меня благослови. Неужели у тебя одно благословение? Он говорит, все отдал благословение. Обманулся Исау, крепко обманулся. Вы знаете, у Бога почему-то не так, как у нас. У Бога всегда в последний момент все делается. Я так просматривал много, скучаю. Он за неделю не предупреждает. И за год не предупреждает. Он оставил слово свое. И в самый роковой момент, в самый, может, неудобный момент, раз и решает эти вопросы. Иногда люди, вот оно, счастье, вот уже беру, раз, и оно ушло. Почему оно ушло от тебя, если оно тебе принадлежало? Я думаю, по той причине, что ты когда-то сам отказался от него. И ты строил, и не пришло. И не получил. И блудный сын не получил. Прощение получил, радоваться об этом надо. Я так еще говорю тем, которые с юности хранят себя и для Господа, для служения. Если праздник Бог устроил для блудного сына, какой же праздник Он устроит для тебя, если ты хранишь верность Богу? Какая награда тебя впереди ожидает? Насколько это больше и торжественнее? Все мое твое. Закончилось общение. После общения подходит один молодой человек. Я так прохожу, он мне по плечу стукает. У нас вопрос есть к вам. Человек 30, так вот рядышком собралось. Давайте задавайте. Он говорит, кто вам сказал, что мы потеряем благословение, если мы сейчас не покаемся? Кто вам такое сказал? Что-то вы учите людей такому? Такого не написано. Ты хочешь сказать, что если я сейчас вот гуляю, грешу, а потом буду покаяться, не получу благословения своего? Вот такой мне вопрос задали. Я и хочу вам его задать. Получит благословение или не получит? Кто желает ответить, друзья? Пожалуйста, помечтайте, пофантазируйте. Или как вы понимаете Слово Божие. Получит или не получит? А? Давай, пожалуйста, попробуй ответить. Так, понимаешь, да? Кто еще может подсказать, друзья? Вообще-то я хочу сказать, тема серьезная. Знаете, почему она серьезная? Она касается каждого из нас. И мы себе или приговор подписываем сейчас, или же что мы делаем, друзья? Открываем себе возможности, ничего со мной не произойдет. Ничего. Но мы не хотим, чтобы со мной ничего не произошло, мы хотим, чтобы все нам осталось. Но этот мы хотим. Я хочу сказать, Исав тоже хотел, но у него ничего не осталось. Вы знаете, друзья, я так и сказал конкретно, ничего у него не осталось, не получишь благословения. Спор продолжался где-то с полчаса. Молодежь окружила так, доказывал, пытался доказать, я ему предложил, попробуй. Нет, пробовать боюсь. А почему ты боишься, если ты так уверен, что у тебя все нормально? Он мне следующий вопрос задает. Скажите, что такое прощение? Что такое прощение? Так он смотрит на молодежь, его поддерживает немножко молодежь. Иногда он чувствует, что он одинок остается, иногда опять к нему кто-то поддерживает его. Что такое прощение? Ну, я-то понимаю, чем он спрашивает. И мне сразу вспоминаются места такие, что Господь прощает и не вспоминает грехи твои, за хребет бросает, туда в пучину морскую больше не вспоминает и благословляет. Ну, так он хочет сказать этот момент, и так в Библии написано. Так же, да? Я ему говорю, прощение – это милость. Как блудного сына помиловал и принял, но ничего не вернул. Никак не хочет согласиться. Настолько есть у людей уверенность, ничего со мной не произойдет. Я вовремя покаюсь, и все будет у меня после этого хорошо. Братья и сестры, я должен сказать, что действительно у человека есть право покаяться, и есть право не каяться. И те, которые находятся сегодня на путях грешных и наделали уже много беды для своей жизни, и не раз пренебрегли милость и благодать Божию, да, то, что вам предназначалось, вы потеряли. Но вы можете милость получить. Вы знаете, я хочу сказать еще один пример. Я проводил среди нашей молодежи этот пример. Самсон. Бог его избрал. Дал ему силу написать. С детства его благословлял, Дух Божий начал действовать в нем. И он жил жизнью победы, благословения. Но вот пришел другой момент. Пришел момент, когда он увлекся грехом. Он же понимал, что он грешить начинает. Что он стал заигрывать с этой Далидой. Это самый последний случай. Он ее любил, друзья. Вот мы сегодня говорили о любви. Он ее любил. А она ему предъявляла претензию. «Как же ты говоришь, что ты любишь меня, а сердце твое не со мной?» И ему больно от этого становилось. Ему хотелось, чтобы сердце было соединено с ней. Он любил ее, и сила Божия была в нем. И вот наступил момент, когда он пренебрегает тем, что Бог ему дал, ради этой Далилы, чтобы ее приобрести, чтобы вот сердце соединились, их сердца. Наконец он открывает тайну и теряет. Он думал, написано, встал, думал, пойду, как и прежде, но оказался, увы, не знал, что сила отступила от него, Бог отступил от него. Скажите, ему вернулось после всего этого? Неужели его Бог на такую жизнь потом благословил и так избирал его для того, чтобы ему глаза выкололи, чтобы он потом на врагов умолол? Неужели это судьба такая у него была, друзья? Ты так думаешь, что Бог на такую судьбу избрал, нет? И я так не думаю. Я думаю, что у него совсем другое было предназначение. Бог ему другое обещал. Быть судьей до конца, он бы мог войти, знаете, дальше и дальше, и мы бы имели другую историю, красивую, благословенную, нежели вот такую страшную историю. Не Бог ему это предназначал, он потерял. И хотя в конце он взмолился, вспомни обо мне, Господи, и хотя бы в этот момент дай мне силу, чтобы я отомстил врагам, и вместе с ними умер, и Бог ему дал эту возможность, он вместе с ними погиб и отомстил врагам своим. Но я не думаю, что от этого было он счастлив, и ты захочешь жить такой жизнью, иметь такой конец. Никто этого не захочет. Я из этой истории хотел бы вам еще одно сказать, друзья. До каких пор нужен был Самсон Далиле? Помните, друзья, до каких пор? Пока в нем было что-то святое, пока в нем была сила Божия, Бог, до тех пор он и нужен был ей. Как только он этого лишился, он стал больше ей не нужен. Все. То, что он стремился, и то, что он променял силу Божию Бога на вот эти временные греховные удовольствия, как только он променял, открыл свое сердце, больше он ни разу не воспользовался своими желаниями. Все больше он ни разу на ее коленах не засыпал, и он их не знал больше. Он стал после этого молоть на врагов своих. Братья и сестры, друзья, дорогие молодежь, вы думаете, что играть со грехом, вот так просто отодвигать благодать Божию, она не закончится ничем? Я не хочу сказать, что так все поступают. Нет, основная масса идет нормально, молодежи служит Богу. Но я хочу сказать для тех, которые сегодня заиграли с грехом, и вы думаете, что вас приведет оно к хорошему результату, что вы, получившие благословение с юности и до конца, и будете считать, что благословенный вы человек, и у вас будет все хорошо. Если вы стали на путь греха и на путь проклятия, вам там ничего не светит хорошего, друзья, ничего. Вы должны до тех пор, пока у вас что-то есть, то, чего в мире нету этого. Я вспоминаю одну историю. Мы поженились, когда с женой нашей. Прошло немножко времени. Была одна, еще одна верующая, посещала собрание наше, а потом она отошла, в мир ушла, тоже наших лет. Она приходит где-то через неделю и говорит моей жене: «Ты знаешь, у вас свадьба прошла, вы получили благословение. У меня этого не будет, благословения. У меня одна просьба к тебе. Дай мне на прокат платье свое и венок. Хоть замуж выйду в благословенном наряде». Люди хотят этого благословения. Мы порассуждали, решили не давать ей, чтобы не обманывалась. От этого благословения не придет. Так она и живет в мире, не имея благословения, не имея семьи, в ожесточении против Бога. А кто виноват, что имеет такую жизнь? Никто абсолютно. Друзья, мир сегодня и христианство полно трагических случаев. Но виноват не Бог. Бог им не давал такую судьбу. Это не путь Божий, на котором они получили эти проклятия и наказания. Они их выбрали сами. Когда им звучал этот момент: «Выбери! Выбери! Остановись!» Они говорят: «Нет, мы успеем». Пошли своим путем. Пошли, думали обмануть Бога, обмануть всех. И никуда от них думали, что ничего не денется, оно куда-то делось. Одну историю тоже еще напомню. Знаю тоже одну христианку, девушку, наверное, некоторые из нас ее тоже помнят постарше. У нее ранняя любовь появилась, или желание рано выйти замуж. Мы-то и не знали всего этого дела. Оказывается, для того, чтобы выйти замуж в те времена, нужно было написать на себя просто-напросто какую-нибудь грязь. И она написала, что давно встречается с этим человеком, находится уже в положении, и потому разрешите мне раньше выйти замуж. Ну и государство дало ей такую возможность, официальный брак. Ну, раньше так было. Вот. До 18 не имел права зарегистрироваться. А чтобы зарегистрировать официально, нужно было только в таком положении разрешали жениться. А потом впоследствии открылось это все. Стали говорить, что тебе надо, ты не на правильный путь стала. Да что там? Так, мол, да ладно, да уже все прошло, все нормально. Вы знаете, совсем немножко они прожили, у них появились такие проблемы. Серьезные проблемы, разошлись они. Потом измена пошла. Сама не заметила, как она оказалась в руках сатанистов. А потом через некоторое время приезжает бабушка и говорит, помоги нам. Нам нужен сильный человек. Ни днем, ни ночью нет покоя. Вот сплю в 12 часов ночи, просыпаюсь, меня кто-то зовет. Встаю и ухожу. И туда, в этот притон. Что делать? Помоги, попалась. Ничем не могу помочь. Нам нужен сильный человек. Я говорю, тебе нужно сильное покаяние. И только тогда Бог тебе окажет милость. Махнула рукой и пошла, ладно, найду другого. Не знаю, как она нашла другого или не нашла другого. Но я хочу сегодня сказать, братья и сестры, Бог любит нас. И Он нам говорит, есть два пути. И сегодня говорит, ты избери путь добрый. Избери путь жизни. Сделай это сегодня, не сделай это завтра, потому что завтра ошибешься, у тебя не будет всего. Некоторые люди говорят так, ну ладно, уж доделаю до конца греха потом, а потом примирюсь с Богом. Я бы хотел сказать, остановись на полдороги, не делай греха до конца. И если ты уже пошел, то теперь мне терять нечего, все равно я потерял уже. Остановись, не иди в тупик, у тебя есть еще другое. Бог тебе готов оказать милость еще. И может быть, эта милость тебе как раз-таки, ну, хоть что-то ты будешь иметь. Пусть ты не будешь иметь то 100% благословение, которое Бог тебе предназначал, но у тебя есть возможность еще получить от Бога прощение и найти это счастье. В Боге, во Христе. И может, ты будешь нести этот ущерб всю жизнь, то, что ты потерял, но ты не потеряешь жизни, благодати Божией. Я бы хотел сегодня сказать тебе, ты обратись к Богу, примирись с Ним, не жди, пока зайдешь в тупик, и когда Господь вынесет и скажет, не войдет больше, все. А такое может быть. И если нам сегодня с вами подарена великая милость, во Христе благодать. И приходящего ко мне Господь говорит, не отвергну, то я хочу вам сказать, друзья, времени нам не подарено столько, сколько мы хотим. Вот этого мы не знаем. У тебя сегодня есть эта возможность? Дорожи временем, потому что дни лукавы. А завтра время для тебя закончится. Вот временем ты не распоряжаешься. Временем ты не распоряжаешься, ты можешь распорядиться только сегодняшним моментом. Ты не знаешь, что будет с тобой завтра. Будет эта возможность или не будет? Не знаешь. Поэтому сейчас будем заканчивать наше служение. И я предложил бы сейчас всем, кто сегодня, вчера и сегодня прослушивал здесь общение, участвовал, переживал. Может быть, кто-то критиковал, может, кто-то соглашался с этим. Это ваше право, но вам сегодня придется сделать выбор. Или пойти дальше таким путем, как и вы шли, в своих заблуждениях, увлечениях, в своем самообмане, или все-таки остановиться и поверить Слову Господнему, и довериться Ему, и пойти за Ним, и получить это благословение. По пути благословения пойти, и ты будешь иметь жизнь. Прежде чем мы помолимся, я бы хотел, чтобы мы вместе с вами спели псалом «Что ты медлишь на грешном пути?». Этот псалом вместе, все, кто познал Господа, вам все вместе заявят одно и то же. Спеши теперь. Сделай этот шаг теперь. А ты решай, сделать его или не сделать. И если у кого-то появится это решение сегодня, пока благодать Божия над тобою, пока у тебя есть возможность хоть немножко взять этой милости, благодати Божией, хоть эту крошку, как сказала та женщина хананеянка, крошку, падающую со стола, хотя бы взять ее, возьми ее, Не захочешь – и ее лишишься. Бог насильно не будет тебя тянуть в Царство Божие. Это твое право. А у нас желание тебе – спеши. Спеши к Иисусу Христу, пока не застала тебя ночь. Что ты будешь делать в ночи? Что ты будешь делать в этой тьме, когда у тебя будет полнейший тупик? Что ты тогда будешь делать? Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута. Ты приняла железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Ты приняла железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Суровый край ты, северного проклятия, от Божьих слуг тебе не услыхать. Зимы твоей холодные объятья мы благовестием будем согревать. Зимы твоей холодные объятья мы благовестием будем согревать. Придет и скажет Бог всесильный, довольно север, узника отдань. Весна пришла, посев настал обильный, сынов моих на труд ты провожай. Весна пришла, посев настал обильный, сынов моих на труд ты провожай. Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы воины свободу обретут. Великой силой